Глава 4. На крыльце офиса детективного агентства «Вера» стояла девушка в обтягивающих голубых джинсиках и белых кожаных кроссовках для бега. На белой футболке из плотного хлопка вышитая нитками университетская эмблема. Сумочки в руках девушки не было, а, следовательно, это не посетительница, не клиент агентства, а, скорее всего, сотрудница, секретарша или офис-менеджер. Вероника подумала даже, что в солидной организации сотрудницы могли бы носить на службу что-нибудь более официальное. Ракитина поднялась на крыльцо вслед за Перумовым, и адвокат сообщил сотруднице в джинсах, что у них назначена встреча с ее начальством, с Верой Николаевной Бережной. «Это я и есть», – кивнула девушка и улыбнулась Веронике. «Только что вернулась с обеда и вас поджидаю». Она открыла дверь, все втроем вошли внутрь, миновали турникет и будку с охранником в черной униформе, пошли по коридору вдоль ряда молчаливых дверей, оказались в приемной, где за секретарской стойкой, уткнувшись в компьютер, сидел крепкий молодой человек. При появлении Бережной и вероятных клиентов молодой человек поднялся и поздоровался. «Есть новости?» – спросила его Бережная. Молодой человек покачал головой. «За последний час ничего. Только из городской прокуратуры вас искали». «Нашли», – ответила Бережная. «Уже позвонили мне на мобильный. После работы к нам заскочат. Так что какой-нибудь столик у нас в буфетной надо организовать». «На сколько человек?» «Традиционно? На троих». Она распахнула дверь своего кабинета и пропустила гостей внутрь. И только после этого снова посмотрела на секретаря. «Да, Петя, чтобы никакого алкоголя не было, ребята приедут по делу». Ракитина с Перумовым расположились перед рабочим столом, Бережная опустилась в свое кресло. «У нас весьма щекотливое и конфиденциальное дело», – начал Перумов. «А потому мы бы хотели узнать размеры вашего вознаграждения. Размер не имеет значения», – не дала ему договорить Вероника. «Моего мужа обвиняют в убийстве, которого, я уверена, он не совершал». «Пока еще не обвиняют», – уточнила Бережная, – «но такое может произойти». «Я в курсе, что произошло этой ночью с вашим мужем. А потому сразу вопрос. В каких отношениях он был с Гасиловым?» «Вы будете записывать?» – поинтересовался адвокат. «Просто я привык к тому, что при опросе всегда заполняется бланк, а потом надо еще написать опрашиваемому: с моих слов записано верно, мною прочитано, и подписаться. У нас запись ведет диктофон, и аудиозапись отсюда никуда не уходит». «А если ее востребует суд?» «Не востребует. Во-первых, про запись знаю только я и клиент. А во-вторых, аудио- или видеозапись не является доказательством». «Но, может быть, судом принято к сведению», – напомнил Перумов. «Вот поэтому она отсюда никуда и не уходит. А после закрытия нашего договора все материалы уничтожаются в присутствии заказчика. Если же заказчик докажет, что с материалов были сделаны и не уничтожены копии, то мы полностью возвращаем полученные от него средства и в том же объеме несем штрафные санкции. Это все будет указано в договоре». «Как все у вас серьезно», – покачал головой Перумов. «Я все же хочу ответить на вопрос», – напомнила о себе Вероника. «С Гасиловым у мужа всегда были нормальные рабочие отношения. Иногда они встречались и в нерабочее время. Иногда Георгий Исаевич заезжал в наш загородный дом. Еще реже муж ездил к нему в резиденцию. Между нашими домами полчаса езды или чуть больше». «Говоря о резиденции Гасилова, вы имеете в виду то место, где нашли тело? Ваш муж планировал там быть в тот день? Тот день он провел в офисе и вообще не планировал встречаться с Гасиловым. Вечером он заехал к Плохотникову, у которого был день рождения, и который сам Плохотников не планировал отмечать, потому что ему исполнилось 40 лет, а некоторые люди считают, что этот юбилей отмечать нельзя. К Плохотникову он заехал с какой-то определенной целью, раз тот не собирался отмечать. Он завез ему подарок, какое-то ружье. Плохотников любит охоту, и у него в доме на стенах висят головы убитых им кабанов, лосей, оленей. Я один раз видела их и не хотела больше появляться в этом доме. Да и муж, зная это, не особо часто там бывал. И в тот раз он не собирался задерживаться. В начале первого ночи позвонил и сказал, что скоро будет дома. Вы точно знаете, что он был у Плохотникова? А где же ему быть? Случается, что некоторые обеспеченные мужчины, у которых есть молодые и красивые жены, все же заводят себе подруг на стороне, считая, что им это положено по статусу. У вашего мужа были романы? Не было. Я уверена, если бы была хотя бы случайная связь, я бы почувствовала. Сколько личных телефонов было у вашего мужа? Один аппарат, но на две симки. Один номер для служебных звонков, другой для меня, для его водителя и начальника службы безопасности Рубцова. Может быть, еще 5 или 7 номеров, но это личные телефонные номера некоторых чиновников. При мне он иногда отвечал на их звонки. Понятно. Начальник полиции, ФСБ, прокуратуры, губернатор. Не знаю, но, как мне кажется, это не относится к делу. Гасилов был женат? У него были внебрачные связи? Вероника задумалась, взвешивая, стоит ли отвечать. «Позвольте мне», — встрял Перумов. «Вероника Сергеевна может и не знать, но мне известно, что приблизительно 2 года назад господин Гасилов развелся. Процесс развода оказался недолгим, бывшая жена получила все, на что могла рассчитывать, и жить ему не мешало. Находясь в браке, Гасилов святым не был, он как раз из той плеяды нуворишей, которые считают, что любовницы им положены по статусу. В последнее время он спонсировал одну молодую актрису, кстати, замужнюю. Фамилию я сейчас не вспомню, но если хотите, в рабочем порядке пришлю ее данные». Он посмотрел на Веронику и потом на хозяйку кабинета. «Я случайно слышал, что у вас есть буфетная. Если возможно, распорядитесь принести для моей доверительницы чашку чаю с бутербродиком каким-нибудь. Она сегодня с самого раннего утра на ногах, даже позавтракать не успела, а уже почти 3:30. Бережная посмотрела на гостью. «Что вам принести?» «Чашку зеленого чая, если у вас найдется». «А есть ничего не хочу, да и не смогу сейчас. Только чай и ничего более». Чай вскоре принесли. Вероника продолжала отвечать на вопросы, хотя некоторые, как ей показалось, к делу не относились. «Как часто ваш муж сам садился за руль? Есть ли в вашем доме оружие? Как ваш муж общается с персоналом, обслуживающим ваш дом? Есть ли у вашего мужа враги? Как вы с мужем проводите выходные? Как отмечаете праздники? Ракитин – веселый человек? Какие фильмы любит смотреть ваш муж? Он часто выпивает? Вы когда-нибудь видели мужа разгневанным? У него много друзей? Есть ли у вас домашние животные? Ракитин может потерять контроль над собой?» Время летело. В 5 часов Бережная перестала задавать вопросы. «Я вижу, вы устали. Я готова находиться здесь столько, сколько нужно, но мне пообещали встречу с мужем, и я спешу, а то вдруг там передумают». «Конечно, конечно», — согласилась Бережная. «Быть рядом с ним куда важнее, чем наши разговоры. Я вас провожу, а по пути возьмете текст нашего с вами договора. Сумму проставите сами, ту, какую посчитаете приемлемой для вас. Это наше правило, потому что мы работаем не только с богатыми клиентами, но и с теми, кому кроме нас помочь уже некому. А средствами эти люди не располагают вовсе. Не заставлять же их брать кредиты. Сколько могут, столько и платят нам за работу». Когда уже сели в автомобиль, Вероника, вспомнив заданные ей вопросы, высказалась, что это больше походило на беседу психотерапевта, чем на работу детектива. «Главное, чтобы был результат», — вздохнул Перумов. «А у этой девушки в джинсах с результатами все в порядке. Я предложу им 1 000 000 евро, а если все решится в нашу пользу, добавлю еще столько же». «Многовато», — сказал адвокат. «Свобода моего мужа бесценна», — напомнил Вероника. «Разумеется», — кивнул Перумов. «Мы с Николаем Николаевичем знакомы очень давно, почти друзья, вы в курсе, вероятно. Я его часто консультировал, но чтобы такое, как сейчас... Вы отказываетесь? Ни в коем случае. Просто мы с вами, Вероника Сергеевна, оформим все официально. Я имею в виду договор с моей адвокатской конторой, чтобы я мог положить в дело свой ордер».